«А где же здесь вообще вход?» – высказала свое недоумение Мальвика. Им оставалось до нависающих над головой грани всего метров 10, но ни единой щелочки для входа так и не открылось. Но вдруг два выступающих лезвия дрогнули и поехали в стороны, складываясь, словно мехогармошки. И открылся парадный вход, высотой почти 4 метра, а шириной добрых 2. При этом негромко прозвучали начальные такты какого-то древнего музыкального гимна. За входом пол приподнимался всего на 2 ступеньки, и сразу за ними, на фоне совершенно неосвещенных внутренностей замка, стоял Агюст невменяемый. Вид сутулой и немного согнутой фигуры патриарха не мог смазать или упростить некую ауру величественности, мудрости и всезнания, что висело в пространстве вокруг этого человека. Если бы его распрямить, то ростом он оказался бы под 1,80 м, а то и больше. Но сейчас маг выглядел более низким из-за чрезмерной худобы, которая не коснулась разве что лица. Для своего возраста щеки, лоб и шея Агюста были исчерчены морщинами не так сильно, как можно было предположить. И действительно, больше чем на 200 лет он не выглядел, хоть глаза и утопали в глубоком прищуре, а тонкие губы почти не отличались по цвету от серых щек. Нос немного нарушал гармонию, будучи слишком маленьким, и казался сделанным из жесткого картона. Истинных волос не было видно из-за явно накладного парика вполне фривольного и молодежного стиля, а-ля кучерявый шатен жиголо. Стоял невменяемый, подбоченись одной рукой, а другой опираясь на стариковскую деревянную палочку с весьма оригинальной и витиеватой резьбой. Бежевая рубашка с длинным рукавом, облегающие черные бриджи, бежевые чулки и коричневые туфли из переплетенных полосок кожи говорили о некой изысканности и щепетильности их хозяина в выборе одежды. После обязательных по протоколу слов приветствия и короткого представления старик уже совершенно нормальным голосом произнес: «Добро пожаловать в мой замок Каменная Радуга», и тут же засмеялся, заметив недоумение на лицах гостей. Конечно, об этом названии уже все забыли, да и я стал подзабывать, но ведь это неправильно. Пусть даже несколько сотен лет по граням этого замка не проносится цветовая радуга, это не значит, что его следует называть граненым стаканом или бредом сумасшедшего. Цветовая радуга, осмелилась поинтересоваться Мальвика, проносилась раньше по граням, а почему сейчас этого нет? Задать такой вопрос, деточка, намного легче, чем на него ответить. Но морщинистая щека хозяина дернулась в сторону, и послышалось нечто напоминающее разочарованное цоканье языком. «Не я строил это уникальное жилище, потому и не ведаю всех его секретов». Тут он заметил, что Кремон с озабоченностью оглядывается на стоящих позади лошадей, и спохватился. «Заводите животных вовнутрь, конюшня в полуподвале правого крыла. Правда, конюха у меня нет, но тут уж вы сами справляетесь. Нечего было брать с собой 5 лишних кляч для груза. И, кстати, зачем вам так много багажа? Да у меня во всем замке столько добра не наберется. Здесь не только наш багаж, но и некоторые подарки для вас». «Подарки? Хаэм, ну что ж, пока можете все сгружать прямо на стол центрального зала, а потом посмотрим». Кремон не стал дожидаться повторного приглашения, а тут же со всей напористостью истосковавшегося по нагрузкам организма бросился переносить поклажу с лошадей в указанное патриархом место. Мальвика еле успевала расстегивать ремни, которыми их багаж крепился к спинам животных. Парень носился бегом и управился за 5 минут. Потом они провели лошадей по короткому коридору во вполне просторную конюшню, разместили животных в стойлах, расседлали и задали им корма из тех запасов, что имели с собой, потому как в конюшне было так чисто и голо, что при всем желании нельзя было найти и соломинки. Даже пыль отсутствовала. Мальвика провела пальцем по верхнему борту стойла и многозначительно показала Кремону, мол, даже не запачкалась. Воздух тем не менее был свежим и совершенно не спертым, что свидетельствовало о хорошей и постоянной вентиляции. Естественно, в таких условиях запахи из конюшни ни за что не могли проникнуть в жилые помещения и помешать повседневному существованию обитателей. «Видимо, здесь живут и работают воздушные медузы», — сказал Кремон, внимательно присматриваясь к углам конюшни. «Их чаще называют просто полевиками. БРР», — содрогнулась от непроизвольного отвращения девушка. «Они что, еще и летают?» «Конечно, и при этом впитывают в себя всю воздушную пыль, паутину и даже мелких мошек. Еще и воздух очищают от тяжелых запахов. И пугаться их не надо, они вполне безобидные и ранимые существа. Напоминают большой клубок перепутанных волос. И где же ты их видел? У Витбаля, одного из моих первых учителей, Целый выводок полевиков дома живет, там тоже чистота всегда просто идеальная. А почему же у дедушки хлеби их не было? Ха, эти существа стоят целое состояние. Дешевле содержать десяток уборщиц, чем семейство летающих медуз. Когда гости вернулись в гостиную, Агюст сидел за столом, опершись руками о столешницу, и, казалось, дремал. Но Кремон сразу почувствовал, что старик где-то витает отделенным сознанием. Поэтому молодые люди тихонько уселись с другой стороны и стали ждать возвращения колдуна из странствия, озираясь по сторонам и рассматривая внутренние детали помещения. Оказалось, что действительно окна существовали только изнутри, и с улицы в них даже дневной свет проходил с трудом. Зато все, что находилось снаружи, просматривалось как на ладони. Причем окна были высокие, до самого потолка, и самое странное, наружных граней сквозь них не было видно. Словно тех и не существовало в природе, или они создавались из прозрачного материала. Значит, снаружи грани не что иное, как обман зрения, или искусно созданный морок постоянного действия. Сколько же тогда на его поддержание уходит энергии? По расчетам, просто неимоверное количество. В самом гостевом зале мебели было мало, лишь вдоль стен стояли вперемешку мягкие диванчики и высокие витринные шкафы. За их стеклянными дверьми виднелись многочисленные хрустальные кубки, фарфоровая посуда и столовые приборы из тускло поблескивающего металла, скорее всего серебра. Между витринных шкафов на трехметровой высоте кое-где по стенам были развешаны искусно выделанные чучела голов разных диких и редких животных. Кремон даже содрогнулся, когда увидел с обеих сторон от входной двери головы Валелий, причем с такими длинными и толстыми рогами, что возникали сомнения в их подлинности, и голова зубастого Борнуса слишком широко разевала свою лепестковую пасть в другом конце зала. Неужели Агюсту приходилось охотиться на гиблых топих, или он все-таки растратил на них часть своих легендарных богатств? Стоящий строго по центру стол был в два раза больше, чем в замке Хлеби Избавляющего, и имел 80 посадочных мест. По крайней мере столько кресел с резными подлокотниками насчитала любознательная Мальвика. С потолка над столом свисали три огромные люстры с газовыми светильниками. Но выполнены они были не в традиционной форме шаров, а в виде трех гигантских птиц, раскинувших крылья более чем на 3 метра. И если стремящиеся к центру в застывшем полете орел и морской сипайт были вполне узнаваемы, то птица над центром стола была совершенно инородной животному миру планеты. Так по крайней мере подумал Кремон, ибо крылатое создание скорее походило на получившего оперение человека, но с удлиненными ногами, укороченным туловищем и вытянутой излишней шеей, на которой располагалась сплюснутая голова. В данный момент газ в этих оригинальных светильниках не горел, поэтому в зале господствовал таинственный полумрак. По резко открывшимся глазам стало понятно, что Агюст вернулся в свое тело. При этом он даже не нагрелся до обычного в таких случаях состояния, а принялся спокойно разглядывать своих гостей, но приступил к расспросам лишь через несколько минут, да к таким нудным и дотошным, что молодые люди порадовались своей предусмотрительности, время от времени смачивая горло из захваченных с собой бутылок воды. Сам же невменяемый словно никогда и не испытывал жажды, голода или усталости, только и делал, что спрашивал, слушал и опять спрашивал, совершенно забыв о том, что за разговорами истекло время и самого обеда. Вначале он заставил Кремона перечислить все полученные у Хлеби знания, потом выборочно проверил их, затем скрупулезно расспросил о каждой мелочи скандала, который послужил причиной изгнания молодого ученика из Агвана, и после этого неожиданно замолчал и впал в полную прострацию, из которой его бесцеремонно вырвал вопрос изголодавшейся девушки. «А когда здесь у вас обедают?» Хозяин каменной радуги скривился, как от лимона, и пробурчал: «Со мной никто не живет, гостей я не ждал, а посему, кушать нечего». «Ничего», — обрадованно и облегченно воскликнул Кремон, — «у нас есть». И, не дожидаясь согласия древнего колдуна, вместе с Мальвикой бросился раскрывать переметные суммы с пищей. Но старик неожиданно тоже вскочил, взмахнул своим посохом и скомандовал парню: «Иди за мной, кое-что проверим. А ты, дитя, разложи на столе ваши скромные запасы, пока мы вернемся». Несмотря на возраст, Агюст двигался с такой скоростью, что возникали подозрения в использовании левитации в повседневном быту. Они прошли в левое крыло замка, спустились на первый подвальный уровень и оказались в весьма оборудованном тренировочном зале. Старый колдун зажег яркое освещение и с гордостью похлопал стоящего в центре истукана. «Вот, хочу посмотреть на твою физическую подготовку. Справишься?» Кремон лишь снисходительно приподнял уголки губ. Такого устаревшего образца он не видел даже в казармах королевских гвардейцев и, изо всех сил сдерживая внутреннее торжество, спросил очень вежливо, каким оружием можно пользоваться, любыми мечами, великодушно разрешил невменяемый, усаживаясь на скамейку и приготовившись наблюдать за спаррингом, и что надо сделать. Кремон уже выбрал два коротких хоста и крутил их, проверяя балансировку, а что хочешь, лишь бы на его теле появились новые зарубки. При этом старик сдвинул расположенный возле него рычажок до отказа, и истукан начал вращаться. Ну что ж, зарубки так зарубки. Кремон без малейших раскачек устремился вперед, складывая оружие ножницами. Хрясь, и кусок отрубленной цепи пронесся над головой. Хрясь, и от нижней цепи остался лишь огрызок. Дзинь, дзинь, и от обоих длинных мечей истукана остались лишь рукоятки в зажимах. Бум, бах, и шипастая булава покатилась по деревянному полу зала. А в следующий миг оба хоста Кремона опустились на деревянное тело бездушного монстра, вырубив из него сразу же порядочные куски. Отскок для замаха, одновременное пропускание свистящего топора, который парень оставил для разнообразия, и вновь атака. При этом в стороны полетели щепки еще больших размеров. «Стоп, стоп», — опомнился древний Эльмитолан, останавливая тренажер и вскакивая со своего насеста. «Да что ж ты творишь, ты ж его поломал, а он ни для чего большего и не годен», — безапелляционно возразил Кремон, возвращая хосты на место в стойке. «Разве что для музея, ха, для музея». Агюст подскочил к парню и хлопнул по плечу. «Ну и мускулы у тебя, а ну, ложись животом на эту лавку». Пришлось послушаться старого колдуна, который буквально левитировал вокруг скамейки и ощупывал поочередно мышцы молодого коллеги, восклицая при этом время от времени. «Да ты сам чудовище, монстр, уникальное творение природы, вот так экземпляр, словно сам из железа, да тебя надо на ярмарках показывать, вот это да». Старческий запал угас быстро, и колдун увял прямо на глазах, уселся на соседнюю лавку и сонно кивнул. «Да, силен ты, силен. Может и стоит взять над тобой наставничество, был бы рад», — последовал вежливый ответ. Но старик лишь досадливо замотал головой. «Что-то тут не сходится. И прежде чем дать окончательный ответ, хочу спросить, ты готов пройти полное дознание под сонным покрывалом?» Кремон удивленно похлопал глазами, но потом решил, что скрывать ему нечего, да и хозяин имеет на это полное право. «Готов», хотя и поинтересовался после этого. «А что вас беспокоит? Я ведь и так могу дать вам ответ на любой вопрос, вижу, по эмоциям вижу, что не врешь, но», старик замялся, «мне странно и неприятно, когда навязывают какого-то оболтуса, и самое главное, подозрительно, что-то здесь явно не стыкуется, а вот что, не могу понять, ладно, раз надо, допрашивайте, но, может, сначала все-таки пообедаем, конечно». Хозяин еще раз с изумлением оглянулся на изувеченного истукана и, левитируя над полом, понесся впереди, пустившись при этом в извинения. «Слуг я не держу, сам питаюсь в других местах, да мне много и не надо, это вам, молодым, потому в замке хоть шаром покати, так что не обессудь». «Да что вы, мы прекрасно все понимаем и сами приносим извинения за неожиданное вторжение». Когда они уселись за стол, перед каждым уже стоял полный комплект столовых приборов, тарелок и фужеров. Продуктов оставалось немного, но выложены они были красиво и аккуратно. Три человека могли поесть, если не сытно, то с удовольствием. Школа тетушки Анны не прошла для Мальвики бесследно. Все предметы сервировки находились строго на положенном им месте. «Хм», — удивился хозяин дома, — «да эта детка может накрывать самому королю. Видимо, прошла полный курс обучения, всего один месяц с небольшим», — ответил вместо довольно зардевшейся девушки Кремон. Именно столько времени Мальвика провела у своего названного дедушки Хлеби в замке, а до этого она жила в глухом лесном хуторе. Но память у нее действительно уникальная, схватывает все с первого раза. «Я бы и за год не запомнил, какой фужер и куда надо ставить. Как же ты учишься с плохой памятью?» – буркнул старик, принюхиваясь к вяленому мясу. «А что, весьма неплохой запах, угощайтесь, не пожалеете», – подбодрила его Мальвика. После короткой трапезы невменяемый долго и пристально смотрел на девушку, чем довел несчастную чуть ли не до слез. И лишь когда ее глазки подозрительно заблестели, старый колдун облегченно вздохнул и спросил, что, плакать захотелось. «Ага», — призналась девушка, — «уже легче», — без всякой логики констатировал старик и пояснил Кремону. «С тобой-то мы решим вопрос после покрывала, да и эмоции твои читаются, а вот с ней что делать, она же непроницаемая». «К кому бы ее пристроить. Девушка покраснела от собственной решимости и заговорила едва ли не с заиканием. «Я тоже буду Эльмитоланшей. Мне только осталось отыскать в себе два признака, и Кремон сразу же станет моим предварительным наставником. Он уже согласился, и я буду его телохранительницей. Так что я обязана находиться возле него в любом месте и времени, и вы меня от него не отгоните даже силой». После такого высокопарного монолога невменяемый чуть не подавился смехом и долго не мог прокашляться. Затем со стоном перевел дух, вытер старческую слезу и спросил: «Детка, ты хоть соображаешь, кому ты собралась возражать и навязывать свое мнение?» Напрягшаяся Мальвика ответила вопросом на вопрос: «Так, значит, это правда, что вы поджариваете детей молниями и огнем?» Хозяин дома недоуменно приоткрыл рот, но затем, видимо, вспомнил, чем запугивал гостей, когда они стояли у ворот, и сам, в свою очередь, поинтересовался у Кремона: «Она у тебя всегда такая язва?» «Почему у меня?» – удивился парень. «Она сама по себе, и сама может себя защитить от кого угодно». «Угу, защитить, значит. Ладно, идем вон в ту комнату, решим вначале вопрос с тобой, а потом и с ней разберемся». Старик неспешно встал, но вдруг неожиданно грохнул своим посохом по пустой части стола и свирепо гаркнул в сторону Мальвики: «И не вздумай распаковывать свой багаж». Бедная сиротка от страха буквально окаменела, а патриарх Эльмитоланов с довольным видом повел озадаченного Кремона за собой. Глава 26. Хрен редьки не слаще. Под сонным покрывалом Агюст в основном выяснял лишь одно: как и почему произошел скандал, из-за которого Хлеби лишил молодого колдуна своего наставничества. Его интересовали малейшие подробности, вплоть до того, виднелись ли капельки воды на плечах девушки и вызывала ли она своим видом банальное мужское возбуждение. Похоже, патриарх пытался удостовериться в существовании важной причины для изгнания столь талантливого и перспективного ученика, а может, имел другие, совершенно непредсказуемые мотивы. Как бы там ни было, но после того, как бережно свернутое сонное покрывало вернулось на положенное место, хозяин каменной радуги задал прямой вопрос: «Значит, хочешь стать моим учеником?» «Конечно», тут же ответил парень и, чтобы оборвать повисшую паузу, добавил: «О такой чести мечтает каждый. Вопрос стоит конкретно о тебе. Мне плевать на каждого и любого. Тогда можете смело поставить меня на первое место среди желающих попасть к вам на учебу», — с некоторым пафосом воскликнул Кремон. «Да что там среди желающих? Мне кажется, что эльмитоланы любого возраста побегут к вам, как мальчишки, и будут готовы проходить курс молодого колдуна, стоит вам только пальцем поманить, если, конечно, они в здравом уме и не больны чрезмерной гордыней». «Вот-вот, как раз здравого ума нескольким последним поколениям и не хватает», — капризно проворчал старик, но, судя по тону, остался доволен речью потенциального ученика. «Тогда хочу сразу пояснить главное. Времени у меня свободного почти нет. Несмотря на мой хаем пожилой возраст, дело и хлопот у меня не в проворот. Иногда поесть забываю. Поэтому заниматься наставничеством для меня нереальная роскошь. Я могу только давать задания да изредка проверять, подсказывать и только в финале доводить твои особо сложные магические действия до необходимого совершенства. Сможешь ли ты заниматься самостоятельно? Хватит ли тебе терпения и настойчивости для этого?» «Ну, терпения мне не занимать». Кремон вспомнил изнурительнейшие тренировки в замке Избавляющего. «И учиться самостоятельно мне не впервой. А вот это мы сразу и проверим», — оживился Агюст невменяемый. Взглядом он выбрал одну из ветхих на вид книг на небольшой полке, перенес ее телекинезом на стол перед собой, быстро открыл на произвольном месте и повернул в сторону парня. «Вот на этой странице описывается, как создать иллюзорную картинку двух женских тел, занимающихся взаимными ласками. Картинка должна быть видна только определенным индивидуумам, то есть ее создают для отвлечения врага в необходимый момент. Причем описано все так подробно и доходчиво, что даже ученик-колдун может создать нужный морок при надлежащей сообразительности и усердии. Дерзай, а я прослежу за временем». Кремон бегло прочитал обе страницы и не смог сдержать восхищенного восклицания: «Да этой книги цены нет, хаем. Цена есть всему», — назидательно возразил старик, — «и заключается она в конечном итоге в пролитой за эту книгу крови. К тому же в моей библиотеке есть очень много учебников, гораздо более ценных и полезных». Кремон от удивления даже сморгнул и взглянул на старика с толикой недоверия. «Иметь много книг более ценных и полезных, такого просто быть не может». Но весь вид патриарха Эльмитоланов говорил, что он совершенно не хвастает и не пускает пыль в глаза, а просто констатирует факты. Оставалось только затаить дыхание, напрячь все свои умственные способности и как можно быстрее выполнить первое контрольное задание. А уж если удастся дорваться до библиотеки, до этой неслыханной сокровищницы знаний. Через какое-то время невменяемый постарчески склонил голову на грудь, то ли задремав, то ли задумавшись, и на восклицание Кремона среагировал лишь поднятием век. «Ну, чего ты ойкаешь? Да тут на вашем диване», — округлил тот глаза, глядя в сторону. Агюст тоже лениво повернул голову и несколько минут присматривался к жуткой эротической сцене. Одна обнаженная девушка держала на своих коленях другую и страстно ее обнимала, целуя поочередно ей живот, соски, груди и плечи. Вторая пыталась стыдливо увернуться и привлечь внимание подружки к сидящим за столом Эльмитоланам, как бы намекая, что они не одни в комнате. Невменяемый цокнул языком и с тем же равнодушием отвернулся от созданной иллюзии. Вообще-то в жизни таких больших груди не бывает. Кремон слегка смутился и попытался возразить. Нет, ну почему же? Хотя, конечно, на величину и цвет одного мнения нет. По мне, так девочкам гибкости и стройности не хватает. И не вздыхай, сам знаю, что хочешь сказать, вам видней. Но время ты показал хаем хорошие. Поэтому хозяин каменной радуги почесал в раздумье подбородок, затем пощипал себя за кончик картонного носа, видимо прикидывая и окончательно формируя итоговое резюме от сегодняшней встречи, а затем медленно встал и постарался выпрямить свою согбенную веками фигуру. Кремон тоже осознал предстоящий момент, вскочил и, дождавшись разрешающего жеста, второй раз в своей жизни произнес официальное прошение. «Прошу вас, уважаемый Эльмитолан Агюст Невменяемый, быть моим наставником, и обязуюсь в случае вашего согласия выполнять все ваши требования и распоряжения. Я согласен взять в ученики Эльмитолана Кремона и обязуюсь обучать его обладанию тайнами мироздания в течение года с сего момента, после чего он может продолжить или закончить обучение по новым договоренностям. Благодарю вас, наставник». Новоиспеченный ученик обошел разделяющий их стол, встал на одно колено и прикоснулся лбом к ладони своего учителя. Тот поощрительно похлопал его другой рукой по плечу и заставил подняться на ноги. «Я бы не взял ученика ни при каких ходатайствах и протекциях, но твои способности меня приятно поразили. Со временем ты можешь стать одним из лучших, и надеюсь, что я в тебе не разочаруюсь. Я тоже на это надеюсь. Тогда слушай мое первое требование. За территорию усадьбы не выходить, а лучше и из дома не показываться. Разве что я дам особое распоряжение. Закрой рот и не удивляйся. Позже сам поймешь. Да и учебой я тебя завалю по самое не хочу. Сегодня же вечером составим план занятий. Теперь надо срочно решить, что делать с твоей подружкой. В каком смысле? Куда ее пристроить в столице? Может, к твоему отцу? Не знаю, захочет ли она. В сомнении протянул Кремон. Она так стремилась побывать в вашей библиотеке. Да я ей сейчас же вынесу книгу легендарных признаков. Стал сердиться старик. Пусть прочитает и убирается из моего дома. Да и вообще, она хоть и наивная, но вполне добрая девочка. Где ты видел среди непроницаемых добряков? С ядовитым сарказмом воскликнул колдун. Вечно с ними какие-то нервотрепки и неясности. Сам удивляясь своей настойчивости, молодой Эльмитолан сделал еще одну попытку. Если мне нельзя будет выходить из замка, то кто будет ходить за покупками? И для лошадей надо фураж закупать. О, как я об этом не подумал. Невменяемый вытянул вверх костлявый указательный палец. Придется опять нанимать двух людей на службу. Кого-то на кухню, кого-то, мда, вот и хлопоты на мою старую голову. Да не надо никого нанимать, заспешил Кремон. Давайте первое время попробуем сами справиться. Я за лошадьми присмотрю, уберу и почищу. А Мальвика приготовлением еды займется. Она очень шустрая девчонка и схватывает науку хозяйства прямо на лету. Ха, слишком ты ее хвалишь. К чему бы это? Привык к ней, словно сестренка маленькая. Да и моя вина есть в том, что она из Агвана уехала. Охо-хо, чувствуют мои кости, что в скором будущем мне трудно придется. Чувствуют. Ну ладно, пусть пока остается, а там поглядим. Пошли к ней, будем твои подарки смотреть. Хотя чем ты меня удивить собрался? В мои-то годы, вы знаете, наставник, я как увидел головы топианских валелий у вас возле двери, тоже подумал, что ничем. Но потом вспомнил о своем багаже и решил дождаться вашей реакции. Неужели охотничий трофей? Да, и такого у вас на стенах я не видел, даже меньших размеров. Агюст явно был заинтригован и, когда они вошли в зал, где сидела притихшая как мышка Мальвика, сразу подошел к горе сумок и баулов. Доставай, доставай. Посмотрим, чем ты решил похвастаться перед лучшим охотником Энорми. Мне Давид Сонный об этом лишь вскользь упомянул. Немножко приврал Кремон, расстегивая один из самых больших баулов. Значит, это правда, что вы имеете массу призов от более чем 20 королей, правителей нашей монархии. Много ты знаешь, неожиданно нахмурился старик. Неважно, сколько призов, важно, что я лучший охотник всех времен и народов. Чуть позже я вам обоим это докажу наглядно, если время будет. Да мы и так верим. С максимальной убежденностью воскликнул молодой колдун, извлекая одну из трофейных голов скиров. Тогда вас такая маленькая пасть вряд ли удивит. Агюст невменяемый вначале просто не рассмотрел появившийся перед ним лохматый предмет, и для опознания стал ощупывать его руками, подслеповато при этом щурясь. Но как только до него дошло, чью голову он видит, тут же отскочил назад, щелкнул три раза пальцами, и огромную залу буквально затопило мощным потоком света. Освещение давали все три огромные люстры птицы, и висевший всего мгновение назад полумрак не имел малейшего шанса, чтобы спрятаться. А хозяин каменной радуги с восторгом бывалого знатока и истинного ценителя с расстояния 2 метров любовался головой скира. От нахлынувшего азарта у старика даже нос заметно порозовел и стал похож на вполне естественную часть лица. А губы впервые за сегодняшний день посетила счастливая улыбка. «И это мне, иначе не стоило вести в такую даль», — подтвердил Кремон. «Но где ты встретил этих милых зверюшек? Рассказывай, немедленно. Хочу знать все детали». Агюст первым уселся за стол и придвинул к себе голову скира. При этом его взгляд уперся в моргающую глазками Мальвику. «А ты уже слышала эту историю?» «Конечно. Все гости дедушкиного замка слушали ее, и я всегда старалась присутствовать при этом. Тогда можешь пока приготовить нам что-нибудь на ужин», — повелительным тоном приказал патриарх, и сделал это так высокомерно и барственно, что любой другой опрометью кинулся бы в поисках кухни, лишь бы не вызвать ни удовольствия или раздражения хозяина. Но девушка была не из таких. Она тут же нашла главную причину, из-за которой ужин мог и не состояться. «Так ведь мы все съели, и вначале надо совершить покупки. Вы же сами недавно говорили, здесь даже мухи не живут, умирают с голоду». Невменяемый тяжело вздохнул, разочарованно помотал головой и погрозил указательным пальцем ученику. «И ты говорил, что она добрая девочка, она же меня только что лишила наслаждения от приятного рассказа о невероятной охоте». «Да я уже начинаю», — поспешил заверить Кремон, гневно подмигивая ничего не понимающей девушке. Но Агюст перебил его твердым голосом. «И она права, вначале сообразим ужин, а только потом приступим к дальнейшим рассказам. Раз такое событие в моей жизни произошло, могу я устроить себе хоть раз выходной?» «Можете», — воскликнула Мальвика и тут же испуганно прикрыла рот ладошкой, ведь о своем ближайшем будущем она еще ничего не знала. А невменяемый не спешил обрадовать сиротку. Он лишь скомандовал Кремону: «Седлай для меня и нее 2 лошади. На третью пристрой 2 большие корзины, должны быть где-то в кладовке. Поеду с этой непоседой, поучу ее, как и где надо закупаться. В следующий раз будет делать это сама. А что-нибудь для подстилки лошадям я закажу, и нам доставят прямо к воротам. Да и фураж заодно». Девушка, услышав о предстоящей совместной поездке, прекрасно поняла, кто именно за нее ходатайствовал, и с такой благодарностью и собачьей преданностью взглянула на Кремона, что тому стало неудобно. Ведь и просил он за сиротку без категорических ультиматумов и рьяных споров, скорее по какой-то инерции или жалости. Поэтому парень поспешил удалиться в конюшню, а хозяин каменной радуги повел навязанную ему обстоятельствами постоялицу на кухню, вслух приговаривая: «Надо все-таки посмотреть, что там у меня лежит на полках и в кладовках. Если сахара нет, то хотя бы соль должна найтись, да и помнится мне, что фасоль, бобы и горох я закупал всегда мешками. Вот только когда это в последний раз было, не удивлюсь, если 100 лет назад, пока разновозрастная парочка ездила за провиантом, Кремон успел почистить лошадей и разнести личные вещи по отведенным для него и сиротки комнатам на 2-м этаже, а потом бросился помогать при выгрузке продуктов. Пока они таскали купленную снеть на кухню, Мальвика скороговоркой описывала Кремону свои впечатления. «Мы даже на рынок не поехали. Твой новый наставник сразу подался на какие-то огромные склады у окраины, где оптом закупаются владельцы крупных магазинов или представители больших поместий. Прошлись мы там возле витрин с продуктами, и Агюст сразу же вошел в небольшую конторку и с таким нажимом спрашивает, мол, Почему такие цены несусветные? Это ведь грабеж, кричит, я раньше здесь за полцены покупал. Клерки вообще оказались служеными глотками. Давай в ответ кричать и грозиться, что вытолкают нас в шею. Что тут началось? Невменяемый побелел от гнева, затопал ногами и стал руками махать. Снаружи так громыхнуло, что здание затряслось. Не знаю, что бы дальше случилось, но на шум прибежал управляющий и с криками радости бросился обнимать старика. Хотя потом я присмотрелась и заметила, у управляющего от волнения или страха подбородок мелко дрожал. Как бы там ни было, но старик, видимо, его тоже узнал, потому как перешел на ворчливый тон и стал жаловаться, что нас пытаются ограбить. Управляющий его гладил по руке, прикасался с восторгом к плечам, чуть не на руках пытался носить и все время сетовал на то, что в последнее время трудно найти честных и порядочных работников. А сам он уследить за всем не может, поэтому и приходится часто увольнять нерадивых сотрудников. Клерки от таких разговоров сидели, как тупые бараны, и только глазами моргали. Скорее всего, они были правы и работали на отлично. Просто наш хозяин закупался там в последний раз лет 20 назад, а цены за это время не стояли на месте. Но самое смешное, что управляющий продал нам продукты и некоторые товары для кухни именно по тем ценам, когда меня еще и на свете не было, и дал строгое распоряжение продавать мне в следующий раз продукты на тех же условиях. И я уверена, заортачься наш старик, и нас будут снабжать провиантом бесплатно, да еще радоваться при этом. И какие выводы ты после этого сделала? Улыбнулся Кремон, водружая две последние кошелки на огромный кухонный стол. Или на складах занимаются невероятной спекуляцией, завышая цены как минимум в 3 раза. Или наш новый кормилец слишком хорошо умеет торговаться. Молодец, я бы тебе посоветовал обучаться в этом направлении. Экономика и торговля – самое лучшее применение для твоих способностей. Еще чего, фыркнула девушка. Может, ты мне еще посоветуешь торговать пряниками на углах сладка на шее? О, невероятная идея. Я сам в детстве мечтал стать продавцом сладостей. Кремон закатил глаза от восторга. Какие у них вкуснотищи продают. Ага, а повзрослел и передумал. Девушка говорила с язвительной интонацией старой, умудренной жизнью кухарки. И пошел в Эльмитоланы. Что поделать, не повезло мне. Теперь вот должен учиться, не досыпать, не доедать. Хватит плакаться. Наш кормилец хоть и не имеет тетушки Анны, но морить нас голодом не собирается. Это ты хорошо придумала, кормилец. И звучит солидно, и старику будет приятно такое обращение. Только ты уж постарайся готовить со всем усердием, чтоб и ему понравилось. Хорошо, Кремон изо всех сил пытался направить деятельность Мальвики в нужное хозяйственное русло. Но та, похоже, только и думала о своем сокровенном. Не волнуйся, буду стараться. Но как только я отыщу свои признаки. Молодой колдун еле сдержал стон разочарования. Что-то надо с ней делать. Так девчонке недолго зациклиться на идее фикс, а потом и рассудком тронуться от разочарования. Может, патриарх чего подскажет в этом направлении, с его опытом он любую овцу в нужное место поставит. Да и кому, как не ему, наиболее эффективно воздействовать на подсознание человека, лишь бы не погнушался заняться сироткой вплотную, потратил на нее свое драгоценное время. И, кстати, чем это он так сильно занят? Ведь на пенсии любой разумный индивидуум любит побездельничать или заняться интенсивным отдыхом. Как бы у него все эти нюансы выспросить? Ужин растянулся неимоверно, в основном из-за подробных рассказов Кремона, которых потребовал невменяемый. Старику было интересно все, и приключения в Полнорецком лесу, и прорыв погиблым топим, и детали уничтожения дракона-разведчика, и, неожиданно, происшествие по дороге в плоду. По поводу последнего он вынес свое резюме. Вот видишь, что получается. Еще раз напоминаю, из дома ни на шаг, слишком много странного вокруг тебя творится, да и не все детали настоящего положения вещей тебе пока известны. Заметив, что новый ученик хочет по этому поводу задать кучу вопросов, Агюст многозначительно добавил, да и спать уже пора, а мы до сих пор не составили план занятий на завтра. Идем в мой кабинет, буду тебя нагружать. Кремон сразу понял, что наставник не хочет открывать некоторые секреты перед девушкой, и внутренне с этим согласился. Пусть сиротка спит спокойно, ей лишние знания, чужие проблемы и переживания ни к чему. И точно, едва они уединились, патриарх Эльмитоланов стал объясняться. Есть еще одна причина, по которой я взял тебя в ученики, вернее, их целых 3, а то и больше. но тебе пока достаточно знать об одной. Дело в том, что мне иногда нужен верный и проверенный помощник Эльмитолан, причем такой, о котором никто не знает в столице. Ты для этой роли подойдешь отменно. И в чем должна заключаться моя помощь, конкретно узнаешь по ходу дела. Но вначале хочу раскрыть тебе тайну моей постоянной занятости. Ведь тебя наверняка это заинтриговало, не скрою, признался Кремон. Хоть вы еще весьма крепкий пожилой мужчина, но пенсию и покой наверняка заработали своими заслугами перед монархией, и могли бы просто развлекаться или путешествовать. Мог бы, и даже мечтаю об этом. Даже слово себе дал, лишь только закончу это последнее сложнейшее и запутанное дело, сразу отправляюсь в путешествие в Минсалонию. И что это за дело? Кремону показалось, что он уже стал догадываться, о чем идет речь и чем занимается его новый наставник. Интуиция его не подвела. Моя неофициальная деятельность всегда была связана с раскрытием самых сложных и запутанных преступлений, и не только в столице. Более того, не только в самой Энорми. Порой следствие меня забрасывало в такие клоаки нашего мира, но не это важно. В последнее время в Пладе произошло несколько загадочных смертей среди высокопоставленных чиновников королевства, и есть много оснований предполагать, что это скорее всего именно убийство. Вот только найти причины, вернее, мотивы этих смертей пока не удается. Как не удается найти и некую связь между погибшими людьми? Возможно, что жертвы выбираются бессистемно и действует какой-то маньяк, а это, как ты сам понимаешь, невероятно затрудняет следствие. Кремон утроил свое внимание. Узнать хоть что-то о следственных подразделениях королевства всегда было его мечтой, как и то, что он в детстве сам мечтал стать грозой преступного мира. Поэтому сейчас он смотрел на согбенного столетиями старика совсем другими, еще более восторженными глазами, и готов был сию минуту помогать всеми имеющимися у него силами и знаниями. Вот только опыта Кремон не имел совершенно. Жертвы были наверняка умерщвлены одним способом, как раз нет. Трое были задушены, четверо отравлены, двое получили стрелу в глаз, двое упали с высокой башни, а одного раздавило рухнувший с фронтона здания плитой. Причем последний оказался не просто 40-летним Эльмитоланом, но и одним из королевских дознавателей, как раз занимавшимся расследованием этих преступлений. Король взял дело под личный контроль, ведь такого безобразия не случалось за все время его 30-летнего правления, а меня просто обязал отбросить все мелочи и найти убийцу. Плита могла и сама упасть. Хаем, естественно, могла. И что, она была так огромна, что Эльмитолан не смог защититься? Да нет, щит он держал, но не такой мощности. От простого человека осталось бы мокрое место, а он еще 2 часа жил. Вернее, его тело продолжало бороться со смертельными травмами. Да и кто только не поспешил к нему на помощь. К сожалению, спасти дознавателя не удалось, умер, не приходя в сознание. И записок никаких после себя не оставил, есть кое-что, но ничего конкретного. Скорее всего, он случайно подобрался к убийце, вспугнул его, и тот решился на кардинальные действия, выдавая тем самым свою сущность. Увы, после этого подозрения, что преступник является Эльмитоланом, почти перешли в уверенность. По той простой причине, что плита упала на метр дальше от стены, чем ей было положено. Значит, убийца явно находился где-то рядом, обрадованно воскликнул Кремон. Достаточно теперь всех проверить под сонным покрывалом. Невменяемый с иронией прокашлялся и ворчливо продолжил. Если бы все было так просто, это ведь густонаселенный город. Там в радиусе действия силы, приложенной к плите, могли находиться 1000 людей. Большая часть не подозревала о случившейся рядом трагедии. И представь себе, сколько злоумышленников могло бесследно скрыться оттуда в короткое время. Что ж теперь вы собираетесь делать? Без понятия, тусклым голосом ответил старик. Только и делаю, что пытаюсь отделенным сознанием подсмотреть и подслушать хоть какую-то зацепку. Затем восстанавливаю силы, прочитываю материалы следствия повторно и вновь рыскаю сознанием по тем местам, куда могу прорваться. Но мне это напоминает поиск редкого корешка в густом и дремучем лесу. Никакого результата. А надеяться на простое везение глупо и не в моих правилах. А от меня какой толк может быть? Чаще всего понадобится только твоя магическая сила. Так меня тяготит длительное восстановление. Агюст фыркнул и пожаловался. Раньше хоть спал беззаботно, а теперь старческая бессонница замучила. Приходится бодрствуя силы восстанавливать. К тому же ты мне нужен на некоторых операциях провокационного свойства. Это каких? позволил себе улыбнуться Кремон. Ходить по улицам и предлагать себя в качестве платного убийцы? Нет, конечно. Просто ты будешь появляться в нужное время в нужном месте и вести себя должным образом. А я, наблюдая со стороны, начну следить за самым напуганным или занервничавшим подозреваемым. Очень часто такой метод себя оправдывает. Но ведь мне придется каждый раз менять внешность. Обязательно. Именно обучением этим превращением ты и будешь заниматься первое время. И маскироваться не только с помощью одежды, походки и грима. Ведь избавляющий не научил тебя менять внешность. Нет у него таких знаний. Я умею лишь прятать свои черты за маской тумана, чтобы меня не узнали. Ха, детские забавы. В ближайшие дни я согласую этот вопрос с кем следует, и может быть, тебе придется иногда превращаться на короткое время в конкретных людей и даже уметь копировать их повадки, жесты и манеру разговора. Кремон не скрывал своего удивления, но ведь говорят, что такое невозможно. Правильно говорят, не хватало о таких вещах знать кому ни попадя, и с кем это вы хотите согласовывать, неужели? Вот когда согласую, перебил старик. Тогда и поговорим, и впредь всегда старайся свои догадки и домыслы держать при себе, вслух высказывать их не рекомендуется, понятно, да, тогда отправляйся спать, утром я у тебя силу магическую заберу, завтра будешь учиться вот по этой книге, будет возможность, вечером проверю твои успехи, по замку пока ходить не рекомендую, везде стоят стационарные охранные периметры. Внутренне пропустит, но неприятных ощущений нахватаешься. А в зал для разминки как попасть? Туда вход свободный. Невменяемый досадливо поморщился. Только ты и стукана не калечь больше. Договорились? Да полно вам, наставник. Кремон не хотел терять боевой формы, и ему был необходим тренажер повышенной сложности. Ваш стукан настолько архаичен, что с ним даже Мальвика справится. Поэтому давайте его заменим на новый, более современный. Это на какой? Скрипучий голос патриарха был полон сарказма. А вот на такой. Кремон достал из кармана несколько листов бумаги и разложил перед наставником. Главное, найти хорошего мастера, и он сделает его в течение нескольких дней. Да ты что, ничего себе, возмутился старик, рассмотрев чертежи. Да ты себе представляешь, сколько такое чудовище будет стоить. Представляю, с готовностью откликнулся молодой колдун, и готов оплатить все расходы. Агюст невменяемый покряхтел, повздыхал, пощипал себя за подбородок и проворчал. Раньше ученики бедными были, что им давали, то и жевали. На что Кремон ответил тем же тоном, и учителя порой голодали. Глаза наставника блеснули озорным огнем. Ладно, иди спать, а новый истукан от нас никуда не денется, а появится у меня чуток свободного времени, я тебе покажу, как надо по-настоящему на мечах сражаться. Кремон уже встал и хотел покровительственно улыбнуться, ведь только один вид старого патриарха Эльмитоланов наводил на мысль, что тот упадет лишь от тяжести меча, но вовремя спохватился и передумал показывать неучтивость. Лишь сдержанно поклонился и отправился в свою комнату, по пути обдумывая фразу, которую однажды высказал Хлеби. «Такие, как невменяемый, меня и Каперульфа в капусту шутя порубить могут одним только хостом». Так что следовало вначале посмотреть, а уж потом посмеиваться над стариком. Кто знает, чего он там в своем 400-летнем арсенале накопил. Утром молодого колдуна разбудило осторожное прикосновение к плечу. Однако учитель беззвучно передвигается по своему дому. Ни стука двери, ни скрипа петель, явно слышимых с вечера. Как спалось на новом месте. Прекрасно. Ни кошмаров, ни посторонних звуков. Еще бы, воскликнул старик. В твои-то годы... и жаловаться на кошмары. Подобные привилегии лишь для ветеранов. Селенки не растратил, ни капельки. Тогда передавай. И раз. А, здорово как. Колдун прислушался к внутренним ощущениям. Эх, хорошо быть молодым, но еще лучше опытным. Тем же тоном закончил Кремон. Опыт – дело наживное, а вот молодость – единственная вещь, к которой нельзя вернуться, несмотря на любой опыт. Ладно, я спешу в город. Меня не искать, а вы разве не отсюда будете следить за подозреваемыми объектами и тратить напрасно силы для преодоления большого расстояния? Не лучше ли это делать непосредственно на месте? В городе у меня несколько мест для засады, да и официальные власти в любой момент предоставят мне самые лучшие и охраняемые укрытия. Но ведь с таким родом деятельности тело надо беречь особенно, а вы занимаетесь отделением сознания вне стен своего дома. Если вы подсматриваете, то и за вами могут проследить, и риск от этого лишь возрастает. Ха, у меня все под полным контролем, безапелляционно заявил невменяемый. Чуть позже сам в этом удостоверишься. До вечера. Дверь с неприятным скрипом выпустила патриарха в коридор, но оттуда больше не раздалось ни звука, как парень не прислушивался. Видимо, вещи и стены здесь себя ведут так, как того пожелает их хозяин. Кремон бодро вскочил с кровати и стал делать разминку у окна, внимательно наблюдая за аркой ворот и стараясь не прозевать момент выхода старика в люди. Но время шло, а центральные ворота так и не дрогнули. Из чего следовало? Рассказы Давида Сонного о том, что отсюда есть несколько подземных ходов в разные части города, вполне обоснованы. Да и кому лучше было знать и уметь пользоваться таинственной сетью глубоких катакомб, как не Агюсту Невменяемому. Тем более, если он оказался тем самым Эльмитоланом, которому просто положено использовать подобные тайны. Кремон уже заканчивал получасовую разминку, когда в его комнату почти без стука ворвалась Мальвика. Потому как удар ногой в дверь вряд ли можно было назвать особым проявлением воспитанности. «Нет, ты себе можешь представить», — возмущенно начала она с самого порога. «Я не могу попасть в библиотеку». С тяжелым вздохом молодой колдун проследил, как девушка с разбега запрыгнула на его кровать и, сидя, несколько раз высоко подпрыгнула на пружинищем матрасе. Затем он перевел взгляд на свое тело и удостоверился, что он в трусах. А ведь когда-то Кремон любил спать без стесняющей плоть одежды. Во-первых, доброе утро. Во-вторых, после того, как постучалось, надо дождаться разрешения на вход. В-третьих, не сбрасывай мои простыни на пол. В-четвертых, ты завтрак приготовила? И в-пятых, старайся никуда в этом доме не входить без предварительного разрешения хозяина, в библиотеку особенно, иначе дождешься неприятностей на свою голову. Все нравоучения Мальвика пропустила мимо ушей, но пожаловаться не отказалась. Смотри, мне руку обожгло, видишь, красная. Я только за ручку взялась, как меня сбоку опалило пламенем. Я тогда руку тряпкой обернула и опять к двери. Так меня от нее непонятным ударом отбросило. До сих пор попка болит. Глядя на ее плаксивое лицо и интенсивные прыжки на матрасе, Кремон осуждающе фыркнул. Заметно, что и как у тебя болит. Вот если бы защитные силы удвоить. Может, Агюст этим уже занимается? Ничего подобного. Кормилец давно позавтракал и убежал к тебе. А после, сразу спустился в свои подвалы. Я туда тоже пройти не могу. Тогда я решила сразу заняться библиотекой. А там, зачем ему теперь все закрытым держать? Ведь мы присмотрим за вещами. Правда, обязательно присмотрим, но только за тем, что нам дадут или разрешат пользоваться. И я тебя очень прошу, не дразни и не серди старика. Он тебя может выгнать в любую минуту, и никакие мои уговоры уже не помогут. Да ладно тебе, зануда. Наш кормилец довольно милый и добрый. Меня с самого утра похвалил и по поводу завтрака, и по поводу порядка в кухне. А ты собираешься завтракать, или так и будешь весь день в окно выглядывать? Вот с этого и надо было начинать. Доброе утро, завтрак готов. А не двери в библиотеке выламывать. Куда идти? За мной, на кухню. Мальвика спрыгнула с кровати и в припрыжку перебежала всю комнату. Там гораздо удобнее кушать, и не надо пищу далеко в зал носить. Кормилец со мной согласился, так что не вздумай спорить. Да я и сам предпочитаю кухню. Вот и отлично. Девушка замерла в дверях, критическим взглядом осматривая Кремона с ног до головы, и мог хотя бы одеться, а не общаться с дамой в таком непристойном виде. «С кем?» — возмущенно воскликнул парень. «С дамой. Ах ты!» Брошенная им подушка глухо ударилась в закрытую секундой раньше дверь. Целая неделя прошла для молодого колдуна в кропотливом и тщательном изучении фолиантов, учебников, справочников и самой разной литературы по психологии. Вторая неделя пролетела еще более незаметно. Причем знания давались наставникам совершенно бессистемно. На первый взгляд, уж слишком некоторые направления и отрасли полярными казались по значению и совместительству. Но рассуждать об этом было некогда, лишь бы выучить заданное к сроку. Тем более, что Агюст ввел себе за правило проводить тщательную проверку пройденного материала каждый вечер. Видимо, благодаря принимаемой от Кремона магической подпитке у патриарха Эльмитоланов появился небольшой запас свободного времени, и он сэкономленные силы направил на обучение своего ученика. Пожалуй, лишь Мальвика проводила время беззаботно и с расширяющимся в новые сферы жизни интересом. Каждый день она выходила в город и производила покупки. Причем посещала не только тот район, где наличествовали оптовые склады, но и отыскала дорогу на рынок и в некоторые магазины и лавки со специями, соусами и приправами, которыми она оперировала с завидным умением и талантом. Поваренные книги, имеющиеся на кухне, Мальвика читала чуть ли не на ходу и поражала обоих колдунов прекрасной памятью. Впоследствии она для приготовления выбранного блюда уже никогда не заглядывала в книгу. Просто помнила все необходимые ингредиенты, последовательность приготовления и заранее знала окончательный вид готовящегося блюда. Подобная увлеченность кулинарией и желание угодить подаваемой к столу вкуснятиной казались вполне понятными. Девчушка всеми силами старается заслужить право посещения библиотеки, но сразу на этом настаивать она не решалась. Тем более, что и Кремон долгое время допуска туда не получал. Наставник пока штудировал его по той литературе, которая у него имелась под рукой в кабинете. Да и куда было девушке спешить? Если она и обнаружит признаки, то времени для предварительного обучения у нее впереди очень много. Если же нет, то, может, стоит оттянуть неприятный момент истины как можно дальше, а пока просто жить надеждой и другими интересными в этом мире делами? Именно такие мысли пытался привить ей Кремон. Да и невменяемый, по некоторому размышлению, стал уделять девушке некую толику своего времени, вводя иногда девушку в продолжительный транс своими высокомудренными высказываниями о месте и цели жизни для любого разумного существа. Вдобавок к этому старик никогда не упускал возможности похвалить сиротку за ее поразительные кулинарные таланты и грамотную хозяйственную деятельность, при этом блаженно закатывая глаза и переходя на многозначительный шепот. О такой спутнице жизни мечтает каждый мужчина. Как бы там ни было, но отношения в их небольшом коллективе становились с каждым днем все более доверительными, сердечными и дружественными. А ужин на кухне стал постепенно все больше и больше затягиваться. Причем не всегда там велись лишь задушевные беседы или пересказ интересных историй. Вполне логично, ужин стал превращаться в своеобразный семейный совет, на котором пытались решать возникающие перед жителями каменной радуги проблемы. Так получилось, что на 12-й день после прибытия в плоду все трое собрались за кухонным столом намного раньше обычного. Агюст выглядел довольным и даже позволил себе похвастаться. Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Удалось выяснить единый связывающий все преступления мотив. Хоть окончательной уверенности, естественно, еще нет, но теперь надо элементарно проследить за подозреваемым и доказать его виновность, и тогда король без колебаний разрешит использовать сонное покрывало. А во, удивился Кремон, здесь замешана крупная фигура, какие же мотивы двигают этим человеком? Как ни банально это звучит, обычная борьба за перераспределение громадного наследства. Почти все убитые являлись прямыми или косвенными наследниками герцога Матарана, который умер не так давно, и на данную минуту самым главным претендентом на наследство считается племянник покойного герцога, некий Жакю Матаран. И вы не могли сразу же проверить такого явного подозреваемого? Здесь мог удивиться и колдун с меньшими знаниями, чем Кремон. В том-то и дело, что Жакю вполне добропорядочный, открытый и ни разу не нарушивший законов Эльмитолан. Да, немного гуляка, да, немного бабник и развратник. Мы и сами в шоке. Пойти на такие убийства, но все ниточки предварительных рассуждений ведут к нему. И даже когда погиб королевский дознаватель, Жакю Матаран находился в пределах видимости падающей плиты. Будь он не родственник, пусть и дальний, самого короля, мы бы его давно уже проверили. А так, сам понимаешь, давайте я вам буду помогать. Мальвика была более-менее в курсе хода расследования и уже давно рвалась оказать посильную помощь. Ей казалось, что достаточно будет лично взяться за дело, как все неясности тут же разрешатся. И она уже несколько раз выдвигала самые абсурдные варианты помощи, от которых хозяин дома всегда решительно отказывался. Но в этот раз он надолго задумался, уставившись на нее остекленевшим взглядом и прокручивая что-то в уме. От затянувшейся паузы даже Кремон забеспокоился. Не хватало еще ребенку возле такого опасного убийцы находиться. «Какому ребенку?» — вскинулась Мальвика. «Извините, мадам», — язвительно улыбнулся парень. «Я не вас имел в виду. Так-то лучше. И между прочим, женщины всегда коварнее и хитрее в подобных делах и действуют гораздо эффективнее недоучившихся мальчиков». Кремон от досады плотно сжал губы, ведь тоже несколько раз интересовался, когда же его подключат к следственной работе, но встречал полное неодобрение со стороны наставника, который при этом только вздыхал и говорил: «Спору нет, учишься ты быстро, но пока еще не готов, недоучен для великих дел». Сегодня он опять-таки не подумал призвать на помощь молодого колдуна, а вот по поводу девушки что-то задумал. Есть один вариант, вот только Мальвика не должна в нем играть главенствующую роль. Для задуманного нужна женщина яркая и броская, властная и неприступная. А ты бы могла быть возле нее в образе служанки. Согласна, конечно. Девушка от счастья даже вскочила со стула и теперь подпрыгивала на месте от возбуждения. А где же вы возьмете яркую и неприступную? Невменяемый покровительственно улыбнулся. Никогда не догадаетесь, кого я встретил сегодня в городе. Ее королевское величество, спросила Мальвика, устраиваясь на стуле и подложив под себя ногу. Явная ирония в ее голосе не осталась незамеченной. Агюст хмыкнул. Ее величество я могу видеть хоть каждый день, а встретил я сегодня ваших добрых знакомых, которые своими телами прикрыли вас от наемников перед Лядом. Помните их, Мирта и Алехандра? Обрадованно воскликнул Кремон. Как и где? В одном из трактиров для приезжих. И Мирту сразу узнал по твоим описаниям. Действительно шикарная красавица. Молодой колдун покраснел от удовольствия, словно это его похвалили. А как ее брат? Уже полностью оправился от ран? Почти. Но чувствует себя превосходно. И говорил, что обязан тебе жизнью. Если бы ты сразу не сделал все возможное прямо на дороге. Да я и сам удивляюсь своей сообразительности. Наверное, случайно получилось. А что они делают в Пладе? Прежний работодатель их уволил за невыполнение заказа, так что они теперь ищут новую работу. И вот я подумал, а не взять ли их в помощники, ведь рекомендации они имеют самые отменные. И если хорошо себя покажут и оправдают оказанное доверие, мог бы их оставить на постоянной службе в Каменной Радуге. Мне кажется, вполне правильное решение. Глубокомысленно закивал головой Кремон, но подозрительно затихшая Мальвика все-таки доискалась главной несуразности в разговоре и попыталась испортить добрые намерения. А как это вы умудрились с ними встретиться? В многолюдной столице? Да еще и узнать эту девицу с чужих слов? Да вот так, странно замялся старик, чего только в жизни не случается. И рекомендации вы заранее просмотрели, и люди вам в дом неожиданно потребовались? Продолжала ехидничать Мальвика, но Агюст был не из тех, кто станет оправдываться перед взорвавшимся детенышем. Неважно, для моей работы брат с сестрой подойдут. Разве что ты хочешь отказаться от роли служанки? Вопрос еще звучал, а девушка ответила твердо и громко. Нет, я готова работать хоть с этого момента. Вот и прекрасно. Этой ночью я все продумаю и спланирую. Завтра скорее всего и предпримем намеченную операцию. А пока, колдун медленно поднялся и оперся на свой посох, давайте пройдем к библиотеке. Я перенастрою защитный периметр, и вы сможете прикоснуться к моей самой большой сокровищнице в этом доме, и можно будет читать что угодно, воскликнул Кремон с загоревшимися глазами. Ты еще долго будешь изучать лишь то, что я тебе задам, но ты не пожалеешь об этом. Ой, как здорово! Мальвика тут же забыла о Мирте, так неожиданно появившейся на горизонте, и скорее всего не заподозрила, что Агюст идет на поблажки именно из-за ее полной готовности к сотрудничеству. Хотя патриарх тут же добавил, но зайти в библиотеку сможет только Кремон, а Мальвику ты будешь вынужден проводить внутрь за руку. Оставлять ее там одну нельзя, книги выносить наружу тоже нельзя. Другого режима настройки охранного периметра и защитных средств просто не существует. Или надо перестраивать весь дом. Поникшая девушка так и не сумела промолчать и подпустила ядовитую шпильку. Наверное, этот дом строил какой-то глупый женоненавистник, или ни на что не способный холостяк. Агюст уже и брови нахмурил, намереваясь рассердиться, но неожиданно рассмеялся тихим старческим смехом. Получается, что я ни на что не способен, раз я холостяк, и у Кремона жизнь не сложилась по той же причине. Слышишь, ученик? Пора нам срочно жениться. Ученик же постарался ответить серьезно и рассудительно. Мне слишком далеко до вашего возраста перспективного жениха. А вот вам, в самый раз пора обзаводиться молодой женой. Если хотите, готов даже способствовать решению этой проблемы. Каким же образом, юноша? Буду лично проверять каждую кандидатку на умение быстро и умело раскрепоститься в сексуальном плане. Теперь уже старик зашелся совсем тихим, но явно истерическим хохотом. Кремон тоже деликатно присоединился к нему, лишь Мальвика скривилась, словно от недоспелого лимона, и посматривала на колдунов уничтожающим взглядом. На следующий день перед завтраком в доме появились новые обитатели, причем вывел их Агюст невменяемый из подвала в дома, что сразу наводило на мысль о том, что брат с сестрой прошли должные проверки на лояльности и пользуются чуть ли не полным доверием хозяина Каменной Радуги. Встреча была теплой и сердечной, если не принимать во внимание поведение сверкающей глазками Мальвики. Вначале Алехандро долго и прочувствованно тряс руку Кремону, А затем на молодом колдуне прямо-таки повисла очаровательная Мирта. От красавицы исходила такая волна свежести, дурманящих запахов и еле сдерживаемой страсти, что парень в первую секунду едва не задохнулся от сковавших его инстинктов. При этом Мирта открыто прижалась к нему упругой и хорошо ощущаемой через ткань одежды грудью и многообещающе погладила рукой по спине. Какой же мужчина в подобные моменты не почувствовал бы приближающиеся приятные изменения в своей жизни? И какой мужчина смог бы согнать со своего лица глупую улыбку? Правильно, никакой. А вот Кремон смог. И не просто согнать со своего лица улыбку, но и твердо отстранить от себя красавицу и даже отдалиться от нее на несколько шагов. Мирта от недоумения округлила свои и без того огромные глаза и обиженно приоткрыла очаровательный ротик. Затем бегло осмотрелась, оценила случившееся с позиции женского опыта и даже снисходительно улыбнулась в сторону рассерженной Мальвики. Надо же, эта малявка сумела соблазнить такого парня. Кто бы мог подумать? Видимо, он здесь явно истомился от безделья, затворничества и просто-напросто забыл, как выглядят настоящие женщины. Ничего, это дело поправимое. Очень скоро все встанет на свои места. Чтобы показать, что она все прекрасно поняла, Мирта многозначительно подмигнула Кремону так, что этого никто, кроме него, не заметил. И тут же стала скороговоркой рассказывать последние столичные новости. А Кремон прислушивался к своим внутренним ощущениям и не мог понять, что же с ним произошло. Еще секунда таких откровенных объятий, и его опять бы стошнило. Точно так же, как на том постоялом дворе, где он впервые остался наедине с красавицей. Неужели у него к ней такое жуткое неприятие? Разве такое вообще бывает? Вот же незадача. А ведь как было бы здорово, ведь все так удачно складывалось. Вон даже наставник посматривает с удивлением и не может понять возникшей отчужденности. Скорее всего, он сам рассчитывал, что ученик вступит в более тесный контакт с очаровательной Миртой, а ее брат Алехандро явно давно разрешает сестре выбирать объекты симпатии по собственному усмотрению. Что же произошло? Может, у него аллергия на какой-нибудь запах, исходящий от тела красавицы? Кажется, такие случаи бывали. Надо будет посоветоваться хотя бы с наставником и чуть позже наверстать упущенное. Ладно, наверное, большого труда все изменить к лучшему не составит.